«Будем оформлять?» — улыбнулась девушка. «Будем, милая!» «Марко!» — крикнула девушка. Со второго этажа спустился горбатый гоблин. «Звала хозяйка!» «Марко, дуй на тракт, повесь флажок на 147!» Горбун взял красный флажок из-за барной стойки и исчез за дверью кухни. «Рассчитаетесь сразу?» — заботливо поинтересовалась барменша. Олег отсчитал положенную сумму. Монеты перекочевали в красивый кожаный кошелек Анны. Девушка заполнила путевой лист и отдала его командору. «Завтра в полдень отправление от нашего постоялого двора». Командор поинтересовался насчет номера на ночь, и девушка с удовольствием разместила гостя в одной из лучших комнат. Так как Олег оплатил комнату вперед, вопросов с подтверждением личности не возникло. Командор закинул сумки в свою комнату и спустился поужинать. Он взял меню и уселся за столик. Изучить меню Олег решил самым подробным образом. Он читал вторую страницу блюд, когда случилось непредвиденное. Нежные женские руки прикрыли ему глаза. «Угадай, кто?» — произнес женский голос на ухо. «Прекрасная незнакомка с метлой, которая любит дорогое игристое вино», — сделал предположение Олег. «А вы проницательны», — с наивной наигранностью прошептала незнакомка. «Присаживайтесь, прошу вас», — пригласил командор барышню за столик. «Меня Агата зовут», — представилась девушка, присаживаясь напротив Олега. Девушка с последней встречи сильно преобразилась. Простое ситцевое платье она сменила на красивое вечернее. Причем в этом платье даже намека не было на вульгарность. Минимум косметики и распущенные волосы подчеркивали естественную красоту. «Командор!» – пораженно представился Олег. «Дорогой слушатель, наш главный герой не был панькой в общении с женщинами, но большая часть его романов после Светланы носили терапевтический характер и не длились более одной ночи. Ему было проще заплатить труженице интимного салона, чем заводить нормальные отношения. Бывшая оставила в душе незаживающие раны, подложив свинью многочисленным барышням, рассчитывающим на серьезные отношения. Но сейчас перед Олегом сидела красивая женщина, ищущая веселье на одну ночь, и он это прекрасно понимал. «Вы обещали мне море игристого?» — нескромно намекнула Агата. «Винная карта к вашим услугам», — ответил командор, положив меню перед барышней. Барышня сделала заказ, не читая меню. «Милая, нам бутылочку «Шато Ля Грен».» Недовольная барменша подошла к столику. Взгляд ее сверкал негодованием. «Принести вино?» — вежливо поинтересовалась она у командора. Олег улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. «Принесите парочку!» — крикнул он вдогонку недовольной Анне. Дальше Олег любезно предложил сделать заказ и ни в чем себе не отказывать. «Ты ведь понимаешь, командор, что между нами все равно ничего не будет?» — хитро прищурив глаза, спросила девушка. «Вечер в компании такой красавицы сам по себе награда», — отвесил комплимент Олег. Дальше мужчина и женщина пили вино за простым деревянным столиком, ведя непринужденную беседу. «Агата, ты обещала рассказать мне, почему я такой чайник?» «Ах, да, точно!» Девушка пригубила глоток вина из бокала на длинной ножке и продолжила. «Видишь ли, милый, ты приобрел у этих пьянчуг боевые кастеты, и, судя по их виду, они предназначены для среднего типа размера». «У меня вроде тоже средний типа размер». Агата иронично посмотрела на командора. «Послушай, милый, кастеты хороши для бойцов ближнего боя, бойцов с большим резистом или мастеров ближнего боя крупного типа размера. У них изначально броня потолще, а удар посильнее. А теперь представь, ты выйдешь в рукопашной против какого-нибудь орка. Как думаешь, надолго тебя хватит?» Агата подняла бокал и, не чокаясь, выпила его до дна. «Где ж ты раньше была?» — иронично спросил Олег, подливая вино в бокалы. «Нет, конечно, это имеет смысл, если ты там, допустим...» Девушка указала пальцем вверх. «Был каким-нибудь рукопашником или боксером?» «Это почему?» Олег пригубил из бокала несколько глотков. «Профессиональные навыки дают большие преимущества. Например, если ты там хорошо дрался на рапирах, то и здесь ты будешь отличным мечником. Бойцов уровней на 5 выше будешь спокойно побеждать только благодаря навыкам». Командора слегка отпустила. Уж в чем, а в мордобое он был хорош. Инструкторы качественно вбили в него эту веселую науку. Дальше ужин проходил в минорных нотах. Девушка очень много рассказывала о другом мире и своей нелегкой жизни. К концу ужина Агата была хороша. На предложение посетить Олега в комнате барышня нехотя отказалась, указывая на барменшу Анну. «Это мой личный надзиратель», — с грустью призналась красавица. Надзирательница смотрела на Агату недовольным взглядом из-за барной стойки. «Жаль», — ответил Олег. Барменша под руку утащила слегка пошатывающуюся Агату на кухню, а Олег поднялся наверх, к себе в номер, и завалился в кровать. Но выспаться этой ночью ему не довелось. Минут через 40 в дверь легонько постучались. Командор лежал в кровати, глядя на темный потолок. Спать не хотелось. То ли вино так действовало, то ли насыщенность дня объемом различных интересных событий. Он приоткрыл скрипучую дверь. За дверью в ночнушке стояла Агата. Она без раздумий накинулась на Олега. Мужчина и женщина слились в страстном поцелуе. Порезвились ребятишки знатно. Под утро Агата собралась уходить. Она поцеловала на прощание командора и осторожно приоткрыла дверь. Олег вышел проводить ее в коридор. Что-то нужно было сказать. В такой ситуации командор не особо представлял, что нужно говорить. До этого момента все происходило с точностью наоборот. Как правило, это он после дела старался удалиться как можно быстрее и тише. В руках у Агаты горела свеча, тускло освещая лица любовников. «Как порезвились?» — поинтересовалась стоящая у лестницы Анна. Агата сжала губы и опустила глаза. У командора складывалось ощущение, словно он подросток, и его застукали в самый пикантный момент родители подруги. Анна взяла под руку Агату и повела ее вниз. «А с вами, командор, мы завтра поговорим». Олег с безразличием смотрел вслед двум уходящим девушкам. Захлопнул за собой дверь, залез под теплый плед и тут же уснул. Проснулся Олег, основательно выспавшись. Он поглядел на карманные часы, лежавшие под подушкой, и сладко потянулся. На карманном хронографе было 10:22. Спать не хотелось, и Олег присел на край кровати. Игристое вино отдавалось в голове неприятным осадкам. Она не болела, но была очень тяжела. Командор порылся в сумке, висевшей на изголовье кровати, и достал сверток с кастетами. Зеленое стеклышко окончательно прояснило ситуацию. Кастеты Олега порадовали. С этими шедеврами гопнического вооружения он был знаком с детства. Еще будучи подростком, в компании одноклассников, ему не раз приходилось отстаивать честь Черемушкинского района, держа в кулаках подобные девайсы. Характеристики кастетов были незаурядными. Парный набор кастетов «Костолом» был вещью эпической, хотя и не самого высокого пошиба. К силе, выносливости и ловкости плюс 75. И если игрок являлся бойцом ближнего боя, он получал еще плюс 25 этим же характеристикам. Олег Евгеньевич нацепил кастеты на пальцы и встал в боевую стойку посреди комнаты, в чем мать родила. Поза была правильно поставлена, как учили в учебке. Ноги слегка разведены, руки сведены, кулаки на уровне лица. В этот совсем неудобный момент дверь распахнулась, и в комнату влетела Анна. Видимо, допытав свою подопечную, она решила прочитать интереснейшую нотацию командору о вреде случайных связей. Но вид голого мужчины, стоящего посреди комнаты в своеобразной позе, сбил весь настрой. Анна сначала замолкла, потом покраснела, а после закрыла глаза ладонями и что-то залепетала. Сказать, что барменша вышла из комнаты, это ничего не сказать. Она вылетела, словно пробка, налетев плечом на дверной косяк. Через долю секунды дверь захлопнулась. И командор остался один в своем номере. «Да уж, неудобно получилось», — произнес Олег, натягивая трусы. Через 15 минут довольный постоялец спустился на нижний этаж. Сияющая Агата натирала столы, а Анна за стойкой бара стыдливо прятала глаза. «Доброе утро, красавица!» — поприветствовал командор Агату. «Надеюсь, тебе хорошо спалось?» «Хорошо, но мало». Красавица театрально начала строить глазки кавалеру. «И если бы на то была моя воля, я бы спала еще меньше». Терпение Анны иссякло. «Как вам не стыдно?» — страдальчески завопила раздраженная барменша. «А чего нам стыдиться? Мы оба взрослые люди, но провели ночь вместе. Чего здесь такого?» «Чего такого? Это моя бабушка. Ей 83 года. У нее артериальное давление скачет». Взорвалась Анна. А если бы она ночью во время ваших игрищ Богу душу отдала?» У Олега Евгеньевича перед глазами пролетела вся веселая ночка. Старушка отрывалась по полной, мастерски выполняя акробатические этюды эротического назначения. Так, словно у нее это был последний раз в жизни. «Хорошо, что сейчас со мной нет Шуры, Тарана или, не дай бог, Музы». Осознав этот факт, командор вздохнул с облегчением. «Если они об этом узнают, мне хана. Альфонс будет самым безобидным из моих прозвищ. А там еще некрофилия и много других интересных, не менее оскорбительных эпитетов». Внучка продолжала истерить, защищая поруганную честь престарелой нимфоманки. Агата смотрела на истерику внучки взглядом полным спокойствия, а вот командор не знал, что и сказать. С одной стороны, эта ситуация имела очень сомнительный вид, но, подумав еще некоторое время, Олег Евгеньевич пришел к следующему решению. Если другой мир отражал истинное состояние души человека, давая ему определенного персонажа, то у Агаты душа была великолепна. Возможно, ей просто не хватает близости. Олег некоторое время с интересом и стоическим спокойствием наблюдал за набирающей обороты истерикой барменши Анны. Но в определенный момент его терпение иссякло. «Послушай, в таком случае ты теперь можешь звать меня дедушкой!» Олег прикололся, а вот внучке было не до смеха. Анна психанула, бросила полотенце, которым протирала кружки, и скрылась за дверью кухни. «Я бы на твоем месте сегодня здесь еду заказывать не стала!» подколола Агата нового дедушку барменши. Сначала Олег стушевался. Он не представлял, как себя вести в такой странной ситуации. Но, увидев невозмутимо довольное лицо Агаты, командор решил тоже не париться. Попрощался Олег со старушкой тепло, она приготовила в дорогу бутерброды и вышла проводить в далекое путешествие. «Спасибо тебе за все, Агата!» произнес Олег, убирая бутерброды в сумку. «Ты меня за все уже ночью отблагодарил!» Агата на прощание подмигнула ему глазом и скрылась за калиткой. К постоялому двору по пыльной дороге подъезжал омнибус. Когда Анна говорила про ЖД-вагон, она не шутила. В карету были заряжены 4 буфлонга, тяговые животные, похожие на бегемотов, с небольшими хоботами. Длина вагона составляла приблизительно 10 метров и своим видом очень напоминала древние лондонские автобусы. Над крытым первым этажом находилась открытая площадка второго. Весь этот цирк на колесах остановился недалеко от таверны. Из омнибуса вышла эльфийка в костюме бортпроводницы и проследовала в трактир. После она вышла вместе с Анной, и та указала ей на командора. Эльфийка подошла к Олегу и попросила путевой лист. Порывшись в сумке, командор нашел лист, протянул его девушке и по ступенькам поднялся в транспорт. «Меня зовут Мишель», — представилась эльфийка. «Я ваша бортпроводница и по совместительству бармен. Присаживайтесь за любой свободный столик, который вам нравится. Если чего-нибудь захотите, на столе меню и колокольчик. Ближайшее место остановки – водопады Хануры». Произнеся слова скороговоркой, эльфийка скрылась за небольшой дверью с надписью «Персонал». Внутренний мир омнибуса не сильно отличался от пригородных электричек. Командор их много повидал, пока учился в технаре. По обе стороны от центрального прохода стояли ряды удобных лавочек. Лавочки располагались лицевой стороной друг к другу, и между ними находились небольшие столики. У дверки с надписью «Персонал» расположилась лестница, ведущая на второй этаж омнибуса. Народу в салоне было немного. В правом углу омнибуса, рядом с отделением персонала, сидели парочка эльфов, парень и девушка. В центре вагона, с правой стороны, выпивали гном и змееголовое существо с телом человека – Урин. И так по мелочи. Единственный свободный столик находился рядом со входом. Олег удобно расположился за столиком и слегка приоткрыл окно. Омнибус, не торопясь, тронулся, и пейзаж за окном начал постепенно сменяться. Из окна открывались красивые виды полей, рек, озер и перелесков. Омнибус следовал по основному тракту, минуя города и небольшие перелески. Спокойный и размеренный ход кареты наводил на творческие размышления. Олег достал несколько листов бумаги и карандаш. Что он собирался изобразить, понятно, не было. Он нарисовал круг в центре листа и вписал в этот круг букву «Я». После рядом начертил еще 2 круга. В одном написал «Татарин», в другом «Птах». Олег какое-то время глядел на лист, после смял его в комок и выкинул в окно. На этом творческий порыв приказал долго жить. Потеряв всякую надежду на успех в аналитических изысканиях, Олег принялся считать собственные статы с учетом вещей. Выходила довольно неплохая картина. Он свободно мог тягаться со многими видами своего уровня. Навязчивая мысль проверить свои навыки в действии поселилась в голове командора, но подходящих игроков поблизости не было. От скуки Олег принялся рассматривать попутчиков сквозь стекло. Первыми в поле зрения попали соседи-выпивохи, которые, не смущаясь, бухали за соседним столиком. Гнома звали Оринд Лимр. Он имел 31 уровень и значился как боец среднего боя, на что тонко намекали два рядом стоящих топора. Змееголовый был представителем расы уринов. По классу он был магом и имел 28 уровень. С правой стороны от командора удобно расположился еще один гном в простой ситцевой рубашке. Казалось, он не представляет из себя ничего особенного, но его уровень был 108. Звали его Алый Штык, и, судя по статам, он был неплохим танком. Несколько барышень разных рас сидели в салоне в шахматном порядке и особого интереса из себя не представляли. Последними в поле зрения попала молодая парочка эльфов – Августа и Перец. Девушка была лучницей, парнишка – магом. По уровню они не сильно отличались от Олега – 22 и 23 уровни соответственно. Далее Олег рассмотрел шмотки попутчиков и, у кого смог, оружие с бижутерией. Он словно рентген, видел всех насквозь. Познавательно-ознакомительное путешествие начало напрягать Олега спустя пару часов, и у него появилось жгучее желание покинуть огромный салон, так сильно похожий на вагон электрички. Ситуацию сгладила бортпроводница, предложив утомленному путешествием пассажиру отобедать. Отказывать себе в удовольствии командор не стал. Он сытно отобедал, и бричка подъехала к первому достопримечательному месту. Этим местом оказались рубиновые водопады, живописное плато на опушке соснового леса. Струи воды массивным каскадом падали с грохотом в речку с огромной высоты, превращаясь в мельчайшие частицы, практически в пар. Пар клубился на фоне изумрудных крон деревьев, приобретая красивый изумрудный окрас. Но стоило подняться мелким каплям выше крон деревьев, они вспыхивали красно-желтым цветом. Место и правда было великолепным. Зеваки неторопливо ходили по небольшой поляне, наслаждаясь красотой и величием. Гном в простой хлопчатой рубахе уселся на удобной скамейке и, не обращая внимания на красоты, погрузился в чтение книги. К слову сказать, у него практически не было вещей. Вместо них на соседнем кресле стояла приличная стопка книг, из которых гном периодически доставал новую и приступал к чтению. Что происходит вокруг, его абсолютно не волновало. Сладкая парочка стояла, обнявшись, рядом с небольшим забором у края плато. Неподалеку, взад и вперед, прогуливались остальные попутчики Олега. В первый день путешествия было еще две остановки – в Алом ущелье и у горы Орлов. Места и правда заслуживали особого внимания. На ночь пассажиров омнибуса разместили в попутном придорожном трактире. Для этих целей распорядитель путешествия, она же красивая эльфийка, выкупила практически все номера второго этажа. «Ого! А как вы поступаете, когда таверна занята?» – спросил Олег у эльфийки. «Наши экскурсии проходят по особым дням. Как правило, хозяева таверны оставляют в эти дни все номера за нами. А как же другие посетители?» «Мы – это гарантированный заработок по понедельникам и четвергам. А в остальное время здесь клиентов очень мало». Эльфийка жестом пригласила гостей на второй этаж. Номер Олегу понравился не сильно. Нечто подобное он уже когда-то видел в деревне Губа. Максимум аскетизма и простоты. Мебель добротная, но видавшая виды. Командор повесил сумки на спинку стула, принял душ в небольшой душевой и присел на кровать. Путешествие слегка утомило начинающего путешественника, и сейчас он разрывался между двумя идеями. Первая – спуститься вниз и хорошенько поужинать, а вторая – остаться наверху и тупо поваляться в огромной удобной кровати. Между чревоугодием и ленью Олег выбрал лень. Он развалился на кровати и достал один из кастетов. Вставив стеклышко в глазницу, он только теперь разглядел одну интересную особенность. Кастеты были для разных рук. Тот, что сейчас был надет на его правую руку, был предназначен для левой. Командор поменял руку, и действительно, кастет в левой руке лежал словно влитой. Он сжал рукоятку посильней, из торцов выскочили два небольших лезвия, приблизительно с фалангу мизинца. «Вот это номер!» – удивленно произнес Олег, доставая второй кастет. Второй кастет тоже был сюрпризом. Лезвия действовали по принципу выкидухи. Они выбрасывались в самый неожиданный момент в бою. «Их можно было смазать ядом», — сообразил Олег. Теперь ему еще сильнее захотелось опробовать новые девайсы. Командор еще некоторое время валялся, размышляя о новых открытиях этого мира. Спустя какое-то время Морфей вконец одолел путешественника. Разбудили командора ни свет, ни заря. Карманный хронограф показывал 9 утра. Строгая проводница долго стучалась в дверь, пока ей, наконец, не открыли. «Ну, слава богу, вы проснулись!» — произнесла эльфийка, глядя на сонного командора, стоящего в неглиже. «Мы выезжаем через 40 минут. Постарайтесь не опаздывать. Можете заказать себе завтрак, если желаете, но в 10 мы будем подавать завтрак в салоне». Олег кивнул головой в знак согласия, закрыл дверь и поплелся в ванную комнату. Справив все нужды, он собрался и спустился на первый этаж. Внизу его ждал сюрприз. Несколько местных торговцев и крафтеров наперебой предлагали свои услуги. «Уважаемый, не желаете приобрести чего?» – предложил расторопный эльф с небольшим лотком. Терять Олегу было нечего, и он согласился. «Ну, показывай ассортимент». Радостный эльф подлетел к заинтересованному покупателю, выставив лоток. Прайс был скудноват. Пару каких-то зелий, парочка ядов и дрянное оружие разного пошиба. «Что за зелья?» — по-хозяйски спросил Олег, рассматривая товар. «Так, на восстановление здоровья, средние снадобья». Эльф протянул 2 емкости, сильно напоминавшие лабораторные колбы. «А остальные?» «Яд болотной гадюки. Хорошая вещь в бою. Давай пяток здоровья и пару яда». 2 золотых», — озвучил цену эльф. Торговаться командор не стал. 2 желтых кругляша ушли в пользу торгаша. «А может, вам починить чего нужно? Или там хороший чехол под лук?» — предложил гоблин в кожаном фартуке, глядя на бляху ремня с изображением лука. «Чехол, говоришь?» — Олег почесал небритый подбородок. «Для кастетов. Сошьешь кобуру на ремень?» «Не вопрос. Давайте кастет». «Кастеты?» — пояснил Олег. «Только у меня времени в обрез». «Я в курсе. Давайте». Олег положил в руку мастера 2 серебряных девайса. Гоблин сел, словно йог на пол, открыл лоток со своими принадлежностями и незамедлительно приступил к делу. Командор разместился за недалеко стоящим столиком и заказал себе чайничек цветочного чая. К нему подошел гном. «Уважаемый, я занимаюсь металлами. Если вам нужно починить или наточить оружие, буду рад вам помочь». Похоже, что для этих ребят клиенты в день экскурсии были единственным способом заработать. Олег смотрел на бедолагу. Все его вещи были в отличном состоянии, кастеты особо не наточишь. Тут внимание командора упало на зеленое стеклышко. «Послушай, любезный, а оправу для стеклышка сделать сможешь? Как 2 пальца», — ответил гном и без спросу схватил стекляшку. Гном работал за столом. Он достал кусок медной проволоки, обтянул стекляшку по периметру, после скрутил проводки в месте встречи и сделал небольшой кружок на навершии. Дальше на железную пластину он поставил небольшой металлический цилиндр, наполненный каким-то порошком, и зажег смесь огнивом. Ровное яркое пламя вырвалось из цилиндра. Гном поднес оправу к месту скрутки, и она оплавилась, приняв однородную структуру. «Готово!» Гном протянул монокль командору. На весь процесс ушло меньше минуты. «Сколько с меня?» — спросил командор, разглядывая монокль. 3 золотых». Еще 3 золотых ушли в пользу трудяг. Время подходило к отправке, а гоблин продолжал копаться с кобурой для кастетов. «Уважаемый, мне скоро уже отъезжать нужно». «Еще 2 минуты», — попросил трудяга. Гоблин оказался на удивление пунктуальным. Через 2 минуты в руках Олега оказались 2 кобуры для кастетов. Кожаная кобура застегивалась на пару металлических заклепок и имела 2 петли для крепления к поясу. 7 золотых», — озвучил цену гоблин. Олег молча рассчитался с трудягой и направился прочь из заведения. Следующим местом остановки была поляна цветочного леса. Место поразительной красоты и гармонии. Поляна перед лесом была густо засеяна цветами. Пестрые всполохи разноцветных цветов были даже на деревьях. Над цветами в огромном количестве кружились маленькие пикси. 5 минут созерцания этой красоты Олегу хватило за глаза. Первое впечатление поблекло. Восторг от увиденного сошел на нет, и вся эта картинка быстро наскучила. Командор зашел в таверну отобедать. Пообедав, он заказал с собой 5 бутылок неплохого молодого вина и занял свое место в салоне омнибуса. Спустя полчаса бричка тронулась. но на этот раз внутри что-то изменилось. Пассажирам присоединились два новых путешественника. Олег нацепил пенсне и с любопытством рассматривал новичков. Парнишку покрупней звали Псих, он был рукхом, существом старшего типа размера. У здоровяка была лысая голова и серая шкура. Ярким акцентом на лице выделялись два желтых змеиных глаза. Какой-либо нос на лице отсутствовал, вместо него зияли две треугольные дыры. Губы у психа представляли из себя две тонкие нити. Два ряда острых зубов надежно смыкались в районе пасти. Периодически зубы размыкались, и оттуда показывался раздвоенный змеиный язык. Уровень у психа был 23-й, и значился он как боец ближнего боя. «Потенциальный танк», — понял Олег. Но броня на нем была дрянная. Из более-менее нормальных вещей у психа была только короткая дубинка, сильно напоминающая полицейскую. Второй пассажир был темным эльфом по имени Ваха, 26-го уровня. На его поясе висели небольшая шпага и внушительных размеров нож. Рядом с окном висел арбалет. Экипирован эльф был подобротнее, чем напарник. А вот прокачка у него была довольно странная. Все свои характеристики темный прокачивал одинаково и в равной степени мог быть как стрелком, так и средником или бойцом ближнего боя. Такая прокачка давала большие бонусы на высоких уровнях, а вот на низких она не особо помогала в боях. Наглядевшись на вновь прибывших, Олег Евгеньевич переключил свое внимание на белый лист бумаги и погрузился в глубокие раздумья. Дав оценку своей прошлой неудачной жизни, командор прикинул, что он имеет на данный момент. Огромные возможности, с которыми он никогда не окажется голодным или без денег. Само собой, немалый запас финансовой прочности, о котором там он мог только мечтать. Чего стоило его последнее открытие со шмотками и рынком? Он запросто мог бы договориться с парочкой торгашей и за мзду малую распознавать шмот. Потом мысли Олега переключились на напарников. Таран. А что Таран? Я вроде помог ему неплохо заработать. Так бы он гнил в этом мире до конца своей жизни. Опять же, дочка его теперь не останется без средств к существованию. Шура. Шура вообще тип мутный. У него свои цели, и он этого не скрывает. Вполне возможно, что без меня ему будет намного лучше. Он полностью сможет сосредоточиться на своих делах, не отвлекаясь на мои дела. Глядишь, через год станет свободным нагом. Про музу и вспоминать не стоит. Олег впервые в жизни задумался о спокойной, размеренной жизни. Нагнуть весь этот мир в рабоче-крестьянскую позу – глупая затея. А месть Птаху – это вообще сверх идиотизма. Как я смогу ему отомстить? Где я его буду искать? И самое главное, если найду, что я ему смогу сделать? Он же бессмертный в этом мире. А в том мы вряд ли когда-то увидимся. А может, плюнуть на все? Завести бабенку, купить домик на берегу моря и пожить достойно на честно заслуженные деньги. Все равно в запасе не так уж и много времени осталось. Эти горькие раздумья захлестнули Олега, повиснув на нем тяжелым грузом. Он был готов уже им поддаться и навсегда исчезнуть с радаров компаньонов. Но, как всегда, в последний момент что-то пошло не так. Ход мысли командора был нагло прерван новыми пассажирами. Они оказались ребятками буйными. Сначала наглецы доставали эльфийку-бортпроводницу. Гном в холщовой рубашке за соседним столом точно так же не мог сосредоточиться на своей книге. Вдоволь поиздевавшись над бортпроводницей, гопники принялись за пассажиров. И первыми под раздачу попала молодая парочка. Беспредельщики бесцеремонно уселись за столик молодой пары на противоположную скамью. Олег воткнул стеклышко в глазницу и стал с интересом наблюдать, чем же закончится событие. Гопники начали в наглую домогаться до эльфийки, абсолютно не обращая внимания на молодого человека. Когда одна из присутствующих дам сделала подонкам замечание, все начали орать, что собираются вступить в ряды «Детей Ветра», и сейчас едут лично встречаться с Алым Штыком, главой клана. После слов про «Детей Ветра» все ропщущие тут же притихли. А гном за столиком напротив даже порвал листок, переворачивая страничку. Командор смотрел на всю эту вакханалию сквозь стеклышко. И только сейчас вспомнил, что гнома, читающего книгу, звали Алым Штыком. За столиком эльфов стоял жуткий гвалт. Гопники угрожали магу и требовали от барышни ублажить их по очереди. Олег внимательно оценил характеристики наглецов. Несмотря на тип и размер, здоровяк был плохо экипирован и по характеристикам стоял недалеко от командора. У Рукха были высокие показатели силы и выносливости. Зато у Олега была скорость и ловкость. Со вторым представителем дела обстояли похуже. Что он был за субъект, до конца понятно не было. Командор оценил характеристики парочки и принял решение. Настала пора опробовать новые девайсы. Он взял одну из пустых бутылок, стоящих рядом со столиком выпивох, и со всей дури запустил ей в гопников. Беспредельщики наслаждались своим положением, поняв, что им никто не станет оказывать сопротивление. Они играли на публику. Две скалящихся рожи глядели друг другу в глаза, когда между ними пролетела пустая бутылка. Она разбилась вдребезги недалеко от голов гопников. «Это что за хрень?» — вскочил на ноги Рукх. «Господа, не могли бы вы вести себя потише, а то от ваших понтов уши вянут!» В своей спокойной манере как можно вежливее попросил Олег. «Я не понял, псих, что это сейчас было?» Эльф, не торопясь, потянулся к ножу. В этот момент из комнатки для персонала выскочила бортпроводница. «Господа, помните, что за разрушенное имущество вы понесете полную материальную ответственность, вплоть до ареста и отработки средств!» Слова эльфийки подействовали на гопников отрезвляюще. «Слышь ты, герой, на следующей остановке лучше из салона не выходи, а вечерком мы все равно вас троих порешим на стоянке, если, конечно, красотка не отработает за ваши косяки!» Командор тяжко вздохнул и со свойственным ему безмятежным видом направился в сторону представителей гопнического сообщества. Подойдя к столику, он без приглашения уселся на противоположную от беспредельщиков лавочку, слегка потеснив парочку эльфов. «Я прошу прощения за свою грубость», — безмятежно произнес командор, обращаясь к парочке эльфов. «Ты полоумный, совсем страх потерял!» Рукх по кличке Псих положил короткую дубинку на полотно стола. «Теперь, что касается вас, два недоумка. На следующей стоянке мы втроем вас раскатаем, как щенков!» Утверждение командора вызвало бурю эмоций. В глазах эльфийской парочки читался страх. Глаза беспредельщиков горели огнем дерзости. Какой-то выскочка посмел бросить им вызов. Олег же, в свою очередь, взирал на гопников своим безмятежным холодным взглядом убийцы. «Свалили отсюда!» — резко обрубил галдеж отморозков Олег. «Готовьтесь! На следующей стоянке вам хана!» «Посмотрим!» — произнес темный эльф, вставая из-за стола. Гопники пересели за свободный столик неподалеку, а командор пересел на освободившееся место. «Что вы наделали? Они же из детей ветра!» Лучница, трясущейся рукой, наливала себе в чашку чай. «Насколько я понял, они собрались вступить в детей ветра, а это не одно и то же!» Успокоил командор девушку. «Эти два недоумка рассказывали вам о своих фантазиях. И самое смешное, что они так и останутся фантазиями». «С чего вы так думаете?» Командор проигнорировал вопрос и продолжил свою мысль. «Вы, молодые люди, судя по вашим шмоткам, имеете 23-й уровень. Вашим соперником будет темный эльф. Я так думаю, что вдвоем вы сумеете его осилить или хотя бы задержать, а я возьму на себя Рукха». «Вы с ним не справитесь», — заметил юноша. «Я его раскатаю, а после помогу вам с темным». «Мы не хотим с этим связываться», — категорически заявила лучница. «Барышня, я так понимаю, вас греет мысль вечерком обслужить этих субъектов? Выбирайте выражение», — заступился за подругу юноша. «Поверьте, я максимально тактичен. Объясните мне, пожалуйста, сладкая парочка, чего вы так испугались? Это же игра. Так давайте сыграем». «Шмотки жалко», — опустив глаза, пояснил юноша. «Они стоят дорого». «Ребятки, вам в любом случае хана. Вас выбрали, так почему бы не уйти с достоинством или победить этих увольней?» Олег почесал заросшую бороду. «Вспомни, как они обращались с твоей подругой. Что они ей говорили?» Несколько минут интенсивных убеждений, и глаза молодой парочки горели праведным огнем. Молодые люди начали демонстративно готовить оружие к бою. «Вот теперь это мои ребятки», — довольно произнес Олег, возвращаясь на свое место. Проходя мимо беспредельщиков, командор провел указательным пальцем по горлу, пристально глядя на Рукха. Беспредельщики тоже не сидели без дела, они готовили оружие к предстоящему бою. Олег уселся на свое место, положив на стол белый листок бумаги, и погрузился в давешние размышления. Бородатый гном из-за столика напротив, которого командор для себя окрестил чтецом, бесцеремонно уселся на противоположную лавочку. «Стесняюсь спросить, а вы стрелок?» поинтересовался чтец, указывая на пояс Олега. Командор расстегнул сюртук и достал из кобуры кастет. Увидав кастеты, гном рассмеялся. «Они вас уделают! Вы ведь с Рукхом драться собрались! У вас нет шансов против Рукха!» «Хотите поспорить?» спросил Олег, смазывая лезвие ядом. «А почему бы и нет? Сотка блестях на победу отморозков!» «По рукам!» согласился Олег. Попутчики пожали руки, и довольный чтец вернулся за свой столик. Следующим местом остановки оказалась окраина тысячелетнего леса, вотчина древних эльфов. Для боя соперники выбрали небольшую полянку у самого края леса. Противники стояли друг от друга шагах в 10. Немного в стороне удобно разместились зрители. Пассажиры омнибуса с нетерпением предвкушали забавное зрелище. Здоровяк сделал шаг в сторону парочки. «Стой, верзила!» окликнул Олег психа, доставая кастеты. «Ты мой!» Здоровяк, оскалившись, ринулся в сторону командора. Бойцы нативно поделили поляну на две части. На одной бились человек и Рукх, на второй резвилась троица эльфов. Командор сквозь стеклышко глядел на приближавшегося здоровяка. Псих на бегу замахнулся и со всей силы вдарил дубинкой сверху вниз. Дубинка ударилась о землю, подняв в воздух клочья земли в том месте, где буквально пару секунд назад стоял человек. Олег не рассчитывал победить здоровяка одной лишь силой. Со всей бижутерией она едва дотягивала до половины показателей Рукха. А вот показатель скорости и выносливости у командора были раза в 3 выше. Этим преимуществом в полной мере он и решил воспользоваться. Пока шел замах, командор сделал несколько шагов навстречу гопнику и, кувыркнувшись, у того между ног оказался за спиной. Когда дубина вновь коснулась земли, псих сильно удивился. Соперник исчез. Олег с навеса нанес удар в тыльную часть головы, выбив 20-ю часть из шкалы. Визуально Олег воспринял эту информацию, но вникать в цифры времени не было. «Приблизительно 5%!» – сделал неутешительный вывод командор. Здоровяк махнул дубинкой наотмашь, развернувшись на 180 градусов. Олег еле успел отпрыгнуть. Прилетело здоровяку в голову знатно. Псих не ожидал столь успешного сопротивления, легкой победы не выходило. И он со злостью смотрел на врага. На другой части поляны заварушка шла нешуточная. Стрелок и маг гоняли второго гопника по всей площади, поливая поочередно то стрелами, то магией. Беспредельщик периодически огрызался, пуская болты из арбалета. Но так как его показатели были средненькими, то с такого расстояния он впустую тратил стрелы. Основная его задача в данный момент была измотать мага. На подельника он совершенно не обращал внимания, будучи уверенным в его полной победе. Здоровяк больше не рисковал бить с навеса, и все его удары шли в основном сбоку. Командор какое-то время уворачивался от дубинки, давая возможность здоровяку посильнее выдохнуться, и, дождавшись нужного момента, он провел филигранную атаку. Дубинка шла с правой стороны на уровне пояса. Командор плашмя рухнул на землю, пропустив оружие над собой. Гопник увидел падение соперника в последний момент, на что, собственно говоря, и рассчитывал Олег Евгеньевич. Псих лупил дубинкой со всей силы, и она по инерции пролетала дальше. Когда здоровяк смог остановить дубину, он замахнулся ей в обратную сторону, стараясь вложить в этот удар и инерционную составляющую. Именно этого момента и ожидал Олег. Он встретил Рукха ударом в челюсть на противоходе. Удар выбил еще 15% шкалы, и слегка оглушил гопника. Увидав, что соперник замешкался, командор провел красивую тройку в лицо. 3 удара прошли отлично, как научили в учебке, но на шкалу гопника они оказали минимальное воздействие, выбив процента 2. Пока счет складывался в пользу командора, чего нельзя было сказать о его помощниках. Лучница берегла стрелы, стреляя крайне редко, и в основном приходилось отдуваться магу. Добрая половина жизненной шкалы уже ушла в никуда. Маг на ходу влил себе в рот пару мензурок восстановления жизни и вновь принялся колдовать огненные стрелы. От созерцания боя помощников командор отвлек пришедший в себя Рукх. Он вдарил дубинкой наотмашь и полез одной рукой в сумку на поясе. В руке, вытащенной из сумки, виднелась колба с красной жидкостью. «Нельзя допустить! Сейчас поправить здоровье и все начинать сначала!» промелькнула мысль в голове Олега. А тем временем гопник подносил мензурку к губам. Командор медлить не стал и со всей дури на максимальной скорости ударил в руку с мензуркой. Результат удивил. Удар настиг руку в районе горла. Склянка разлетелась вдребезги. Командор задел пробирку по касательной. Основная сила удара пришлась в кадык соперника. Псих рухнул на землю, держась за горло. На его шкале жизни оставалось процентов 30. Терять время командор не стал, проведя серию ударов в височную и тыльную части головы. В ход пошло все. И выученные в учебке удары, и лезвие с ядом. Псих испытал на своей шкуре весь арсенал возможностей командора. Здоровяк упал на землю, превратившись в темное марево, клубившееся над местом гибели. У молодой парочки дела обстояли намного хуже. Второй гопник болтом пригвоздил лучницу к дереву. Стрела вошла в предплечье и крепко зафиксировала эльфийку. Ухажер, увидав, что случилось с подругой, бросился ей на помощь, совершенно забыв про бой, за что и поплатился. Два болта вошли ему в ноги, обездвижив несчастного мага. Он сидел на коленях, пытаясь вытащить болты. Гопник, не торопясь, приближался к жертвам. Олег побежал в сторону гопника. Его идея заключалась в перехвате увлеченного жертвами отморозка. Он хотел со всей скорости пробить темного кастетом в висок. Но, как известно, у нашего героя не все идет так, как он того желает. До последнего пункта все шло по плану. Командор разогнался. Придав себе ускорение, он верно рассчитал место перехвата таким образом, чтобы попасть в поле зрения беспредельщика в последний момент. В финале должен был быть последний рывок и точный удар в висок или челюсть. И вот, когда план уже был близок к завершению, произошло следующее. За пару шагов до жертвы Олег Евгеньевич наступил на шнурок каторжного ботинка. Ноги предательски подкосились, и Олег полетел кубарем вперед, сбив с ног гопника. Очухавшись, соперники разбежались подальше друг от друга. Темный эльф тут же закинулся ампулами, восстанавливающими жизнь. Командор для себя тоже открыл кое-какое новшество. Немного пострадав при падении, периферийная область зрения стала подсвечиваться светло-зеленоватым светом. Размышлять времени не было, гопник основательно принялся за командора, гоняя того по поляне. Сначала эльф пытался достать противника стрелами, но Олег был быстрее эльфа на порядок. Равномерная прокачка темного делала свое черное дело. Гопник быстро выдыхался и часто останавливался, чтобы отдышаться. Булавочка под стелькой четко делала свое дело, даря Олегу неутомимость. Близко к беспредельщику командор старался не подходить. Саблей он орудовал «будь здоров», не давая ей шанса на качественную атаку. Стрелами у темного эльфа достать соперника не получалось. Чем дальше стоял Олег, тем сильнее эльф мазал. Последний колчан стрел подходил к концу. Каждая стрела, падавшая рядом с Олегом, тут же нещадно ломалась. Гопник зарядил последний болт в арбалет. «Можешь бегать сколько угодно!» — крикнул эльф, тяжело дыша. «Рано или поздно я все равно тебя достану!» Выкрикнув эти слова, эльф резко вскинул арбалет и выстрелил. Стрела воткнулась в землю, в метре от командора. По сложившейся традиции, Олег двинулся к стреле, чтобы ее сломать. Но сломать стрелу у Олега не вышло. Гопник, сломя голову, кинулся в его сторону. Казалось, это был последний титанический рывок, обманка для отвлечения командора. Он успел заметить подвох и отпрыгнул в сторону в последний момент. Маневр темного не удался. Гопник наклонился за стрелой, держа в руке нож. В этот момент в отморозка с неба ударила молния. Это маг с простреленными ногами скостовал заклинание «Грозовой удар». Парнишка разгадал маневр гопника и идеально подобрал время для атаки. Беспредельщик в пылу боя совершенно не обращал внимания на подранков. Казалось, он напрочь забыл об их существовании. Молния поразила гопника, выбив у него приблизительно 70% жизни и сильно оглушив. Олег Евгеньевич не стал теряться и отправил беспредельщика вслед за товарищем. Попутчики стояли недалеко от поляны и хлопали в ладоши. Командор помог вытащить болты из молодой пары и отдал им склянки с восстанавливающей красной жидкостью. «Мне до сих пор не верится, что мы это сделали!» — произнес пылкий юноша. Командор молча улыбнулся, встал и направился в салон омнибуса. Командор сидел на своем месте, держа в руке открытую бутылку молодого вина. Он пил за свою победу. Ему вновь удалось испытать чувство, которое он не единожды испытывал на поле боя. Это коварное ощущение перехода, когда страх превращается в гнев, слегка заглушая сознание. А после приходит адреналиновый отходняк, и все тело начинает потряхивать. «Нет, такое чувство можно испытать только в настоящем бою. Я все это чуть не променял на сладкую, сытую жизнь. Да черта с два! Я нагну весь этот мир в рабоче-крестьянскую позу. Я достану птаха, чего бы это мне ни стоило. Моим друзьям со мной не будет скучно». Ход мыслей Олега перебил пылкий юноша. Он поставил на стол командора две сумки, принадлежавшие гопникам. «Это трофеи», — пояснил эльф. «Они теперь по праву наши. Как добычу делить будем?» «Поровну», — командор отхлебнул из открытой бутылки. «Тогда мы возьмем сумку эльфа», — подсуетилась лучница. «Все-таки наш класс». Олег молча кивнул в знак согласия. Парочка схватила сумку и удалилась к себе за столик, а к Олегу подсел чтец. «Честно сказать, не ожидал, что вы справитесь. Признаться, я давно такого классного боя не видел. Вам бы и в состязании гладиаторов поучаствовать». «Как вы сказали? Состязание гладиаторов?» «Да, раз в год проходят состязания гладиаторов. Бои одиночек на выбывание. А по поводу долга я прошу прощения, у меня сейчас с собой нет денег. Если вы настаиваете, оставите мне свои данные. Я при первой же возможности переведу вам сотку». «Забудьте. Если бы я знал, что у вас нет денег, то никогда не стал бы вас провоцировать». Олег искренне улыбнулся бедно одетому гному. «Я все-таки настаиваю», — продолжил гнуть свою линию алый штык. «Послушайте, уважаемый, знаете, как было заведено у древних викингов? Они могли вернуть долг когда угодно, хоть на том свете. Вы можете поступить так же. Не в смысле помереть, а в смысле отдать долг при следующей встрече, если мы с вами когда-нибудь пересечемся». Чтец ухмыльнулся. «Да будет так!» Лидер самой отмороженной банды вернулся на свое место и погрузился в книгу. Командор молча переписал все характеристики гнома, не забыв местонахождение колечка. Срисовав данные, Олег вернулся к своему творчеству. На листе формата А4 был нарисован один круг. Внутри большими буквами было выведено прозвище «Птах». Сам того не подозревая, чтец помог вспомнить командору один очень важный факт. Примерно 2,5 года назад в его бригаде у Олега с «Птахом» произошло одно неприятное событие, а именно «Птах» забил на сигнал тревоги, находясь в другом мире. «Птах» всегда был заядлым игроком, он зависал в игре с начала ее запуска. Периодически он заводил разговоры о своих достижениях, но сослуживцы не разделяли его склонности и часто подшучивали на эту тему. Сигнал тревоги был учебный, но за то, что вся команда не явилась, татарин получил втык, а «Птах», в свою очередь, получил в морду. Боец сидел в столовой, лицо было сильно разбито. Напротив сидел довольный татарин и внимательно слушал оправдание. «Олег! Да скажи ты ему, у меня сегодня выходной!» «Я? Нет, Птах, не вмешивай меня в ваши любовные игрища!» «Правильный ответ, Бендер!» — с довольной рожей произнес татарин. «Давай, рассказывай, птичка, какого хрена мне влетело из-за тебя?» «Татарин, у меня выходной, меня вообще сегодня в расположении быть не должно!» Молодой человек тер рассеченную бровь. «Так какого хрена твой маячок работает на территории части? Сдай его, мать твою, и делай все, что тебе заблагорассудится!» «Прости, татарин, накосячил!» — сдался боец. «У меня там бои проходили гладиаторские. Я 5-е место в общем зачете занял». «Ну, все правильно», — ухмыльнулся татарин. «И подрался, и по морде получил». На белом листе бумаги рядом с кружочком появилась надпись. «Занял 5-е место в состязании гладиаторов 2 года назад». На этом творческая часть работы закончилась. Листок с записью командор аккуратно свернул и убрал подальше. Следующие несколько дней летели однообразно и скучно. Омнибус у подавляющей части игроков ассоциировался с дешевым транспортным средством. Игроки пользовались им, чтобы добраться из одной точки в другую. Стоило это сущие копейки. На вопрос бортпроводницы, почему же мне это стоило так дорого, эльфийка пояснила, что проезд на небольшие расстояния не включает в себя трапезы и ночлег. Пассажиры начали меняться чаще. Кто-то выходил, затем появлялись новые игроки. Чтец исчез на следующий день, а молодая пара покинула маршрут дня через 2, любезно попрощавшись перед уходом. Выдающиеся места порядком надоели, и Олег с тоской глядел на проплывающие за окном виды. Мысли в голове отсутствовали. Вдруг слух резанула знакомая фамилия. «Я тебе говорю, они даже тело не отдали, только номер могилки на кладбище сказали, и все. Да, жалко Караулова, хороший был журналист». Олег в какой-то момент перестал обращать внимание на сменяющуюся публику и совершенно не заметил, как на соседнюю в ряду скамейку присели два новых пассажира. Фамилия Караулов была знакома Олегу по одной причине. Он хорошо знал некого журналиста и блогера Сергея Александровича Караулова. В свою бытность бойцом Олег часто ему продавал стримы боев с небольшой камеры, стоящей на фюзеляже бота. И карту видео захвата в день ареста он со злости просто подарил журналисту. «Прошу прощения», — вклинился в разговор двух выпивающих игроков командор. «Я случайно услышал ваш разговор. А вы случайно не о Сергее Александровиче речь ведете из издания «Спутник»?» «О нем», — спокойным тоном ответил гном с ником «Пересвет». «А подслушивать не очень-то и вежливо», — заметил рядом сидящий эльф с ником «Вестовой». «Вам-то какое дело до чужих разговоров?» «Дело в том, что я был хорошо знаком с Серегой, но волею судеб пару лет назад меня отправили на Дальний Восток, и мы связь потеряли». «Вы один из тех вояк, что скидывали ему стримы?» — поинтересовался Пересвет. «Именно», — подтвердил командор. «Господа, я гляжу, у вас топливо к концу подходит. У меня есть пару бутылок. Может, помянем Серегу?» Гном с досадой поглядел на остатки. «Прошу!» — улыбнувшись, пригласил за свой столик жестом эльф. Командор, недолго думая, уселся напротив журналистов, поставив на стол две бутылки красного. Гном радостно потер ладони. «Теперь другое дело. Меня Пересветом зовут, а это Вестовой». «Командор», — сухо представился Олег. Сварливый эльф бесцеремонно открыл бутылку и разлил по стаканам. «Помянем Серегу». Попутчики выпили по стакану, не чокаясь. Гном, на удивление, оказался неплохим парнем, общительным и компанейским. А вот эльф был осторожен и малосговорчив. Даже алкоголь не действовал на него расслабляюще. «Так что с Серегой?» — спросил Олег, заедая вино листом салата. «Да хрен знает! Несколько дней назад Екатерине Андреевне повестку принесли. Погиб, мол, ваш сын в СИЗО. Сердце отказало». «А как он туда вообще попал?» — удивился Олег, дожевывая салат. «Несколько месяцев назад», — начал повествование гном, «попала к нему в руки одна запись. Принес ее некто Фендер, кажется, или Хендер. Бундер». Уверенно напомнил Вестовой. «Точно! Вроде Бундер!» Согласился гном. Бундер сидел на соседней лавке и слегка поскрипывал зубами, слушая, как коверкают его фамилию. «Так вот, сначала этот Бундер принес запись, а потом его закрыли. Вроде начудил он чего-то. А запись непростая оказалась. Было на ней что-то важное. Вроде как гостайна какая-то попала. Но Серега пришел к нашему главреду и показал запись. Тот сразу вызвал вояк из аналитического отдела, и их обоих из кабинета под белые ручки вывели. Семеновича мы долго не видели». «Да, это точно. Недели две гадали, куда он делся», — подтвердил Вестовой. «Так вот, вернулся Семенович весь седой. Бухать начал, как проклятый, а Серегу мы с тех пор так и не видели. А позавчера Екатерина Андреевна в редакцию пришла. Это матушка его», — пояснил гном. «Знаю», — с грустью ответил Олег. «Она шарлотку замечательно печет». Пересвет продолжил. «Так вот, пришла и говорит, мол, ей повестку прислали. Умер Сережа. И пирог принесла помянуть. Но мы кто сколько смог скинулись. Хороший был человек и пострадал ни за что». «Эх, говорил я ему, не связывайся с вояками», — произнес раздосадованный Вестовой, разливая по стаканам красное. «Нет же, блогерство ему подавай». Сварливый эльф замолчал и залпом осушил стакан. Дальше началась банальная пьянка с типичным знакомством. Гном оказался очень компанейским парнем с весьма длинным языком. Олег довольно быстро влился в новую компанию. То ли жизненный опыт сказывался, то ли алкоголь роднил неокрепшие умы. «А кстати, как там твоя новая статья?» — обратился гном к Вестовому. «Семеныч завернул!» — с горечью произнес эльф. «Козел старый!» Гном разлил остатки бутылки по стаканам. «Зря ты так! Вспомни, в каком он состоянии был после той истории с Карауловым. А ты сейчас ему практически то же самое предлагаешь». «А что за история?» Не удержался от любопытства Олег. Сварливый эльф отмалчивался, а гном, выпив стакан, занюхал его рукавом. «Вестовой у нас одно расследование проводил». Гном с немым вопросом в глазах глядел на коллегу. «Да рассказывай, чего уж там!» — сдался вестовой. «Один хрен месяц работы коту под хвост!» В общем, несколько месяцев назад из одного популярного исправительного учреждения пропал заключенный. «Как пропал?» — удивился командор. «С контура пропал?» «С вспомогательного контура», — пояснил вестовой. «Так вот», — продолжил гном. «Как позже выяснил наш покорный слуга, пропавший был бухгалтером в очень серьезных структурах. Он каким-то образом смог связаться с гонконгской триадой, и те за бабки его выкрали». «С контура?» — не веря услышанному, переспросил Олег. «Ну да, с контура», — ответил гном. «Так вот, вестовой такое расследование провел, столько накопал, что мама не горюй. Его статья должна была стать бомбой». «Завернули мою статью», — с горечью резюмировал вестовой. «А Семёныч-то что сказал?» «Семёныч сказал, иди ты в жопу, мне и Караулова хватило». «Ну так-то он прав, правительство побег не афишировало. Ну выпустил бы Семёныч материал, а после опять пропал бы на пару недель. А твоим бы повестку принесли через полгода». Пересвет нервно почесал затылок. «Ему это нужно?» Подробности расследования узнать не получилось. Пересвет был уже изрядно весел, а вестовой не желал разговаривать на неприятную тему. Через полтора часа омнибус остановился рядом с городком Хатум. Пересвет расцеловался с коллегой и тепло попрощался с командором. «Это моя остановка. Очень приятно было познакомиться». Олег крепко пожал руку веселому гному, и тот, не торопясь, поплелся прочь из салона. С вестовым общение не задалось. После ухода коллеги он сидел молча, почти не общаясь, всем видом давая понять, что ему не до общения. Командор рассказал уже кучу разных веселых историй и анекдотов, но пробить ментальную защиту угрюмого эльфа не выходило. «Послушайте, уважаемый!» — не выдержал вестовой. «Мы вроде Серегу помянули, пообщаться пообщались. Все слова сказаны, истории рассказаны. А теперь мне нужно немного поработать, а вы мне мешаете, самую малость». «И как к тебе подобрать ключик?» Критическое мышление замутняло алкоголь. Олег решил не париться и рассказать все как есть, с небольшими поправками, естественно. «Ладно, не будем вокруг да около. Мне нужно больше информации по вашему расследованию». Тон и выражение лица Олега изменились до неузнаваемости. «А вы, собственно, на кого работаете?» запаранойил сварливый эльф. «Правительство, триада. А я, собственно, на себя работаю». В той же манере ответил командор. «Послушайте, вестовой, я в Озерске не последний человек. Если хотите, я готов купить ваше расследование. Назовите цену». Вопрос о цене ненадолго застрял в голове журналиста, но, подумав еще немного, вестовой наотрез отказался от соблазнительного предложения. «Хрен знает, на кого ты трудишься, засланный казачок. От этого дела больше вреда, чем пользы». «Не истери!» — жестко произнес Олег, глядя на сварливого эльфа взглядом убийцы. «А то что, убьешь меня?» Вестовой улыбнулся с вызовом. «Мы в игре, и мне по боку». «А ты смелый человек, не боишься умереть в игре?» Командор ехидно улыбнулся. «А если я триадовцам расскажу, что ты о них знаешь? И где тебя искать? В каком издании трудишься? И кто твой босс?» «В этом деле главное донести информацию под нужным углом», — блефанул Олег. «А там они уже сами выяснят, что у тебя имеется». Вестовой вновь призадумался. По большому счету, командор был прав. Триадовцы — ребятки осторожные и бескомпромиссные. А ну как поверят? «Значит, материал нужен?» Эльф осмотрелся по сторонам. «А средств у тебя хватит?» «Так ты цену назови, а там посмотрим». 10 мультов хочу. Или что-нибудь эквивалентное». Вестовой засунул себе в рот лист салата и начал его интенсивно пережевывать. «Дороговато», — с досадой произнес Олег. «Хотя постой. Есть у меня для тебя эквивалент». Вестовой, не торопясь, прожевал лист. «Слушаю». «Недавно из мест не столь отдаленных бежали несколько заключенных». «Невидаль какая!» — бесцеремонно перебил Олега вестовой. «Из тюрем постоянно кто-нибудь бежит?» «Не из тюрем, а с каторги. С каторги бежали несколько заключенных». «Чушь!» — не поверил эльф. «Эти несколько игроков в дальнейшем были схвачены в городе Лебосе. продолжил рассказывать историю командор. Допрашивал их один из местных представителей власти, известный как советник Моррисонт. После их отправили до выяснения личности под конвоем в Орис. Вам интересно? Интересно, скупо ответил вестовой. В ущелье красных троллей на конвой напали тролли, и каторжникам удалось сбежать. И? Эльф нервно потирал подбородок. Я знаю лично одного из каторжников. Собственная информация, которую я хотел у вас приобрести, нужна ему. Вы можете взять у него интервью о том, как на каторге живется. Это будет уникальный контент, сопоставимый с историей про триады. И заметьте, намного безопасней. Мне необходимо посоветоваться с боссом. Сказав эти слова, вестовой отключился. Тело безвольно обмякло на лавочке, а взгляд посерел. Командор пересел обратно на свое место. Он достал исписанный листочек. Рядом с первым кругом он нарисовал еще один, вписав в него имя Шура. Рядом с кружком он написал «Освободить аналитика посредством гонконгской триады». Две цели были написаны на листе формата А4, но на нем все равно чего-то не хватало. Командор начертил еще один круг и вписал в него имя Егор. Немного поразмыслив, рядом с кругом он написал слово «балбес». Командор, улыбаясь, посмотрел на листочек и убрал его в сумку. Прошло около 2 часов времени, а вестовой так и сидел без движения. Командор уже начал думать, что клиент сорвался, когда аморфное тело приняло бодрый вид. Не увидев перед собой попутчика, вестовой огляделся по сторонам. Взгляд его упал на командора. Вестовой пересел за его столик. «Я пообщался с боссом о вашей теме. В принципе, он дал добро. Так когда вы сможете организовать мне встречу? Мне нужно какое-то время на подготовку. И вот еще что, уважаемый, вы же понимаете, что мне обязательно нужно будет проверить, зэк ли ваш знакомый?» «Клятва богов», — предложил Олег. «Вы оба поклянетесь. Он что зэка, а вы что расскажете ему все, что его интересует, в рамках расследования, естественно». Эльф глядел на Олега с вызовом. «И вот еще что. Вы говорили, что уважаемый человек в Озерске. Возможно, вы могли бы мне организовать встречу в хвосте павлина. По крайней мере, я буду видеть подтверждение ваших слов». Вестовой устраивал Олегу проверку на вшивость. Хотя понятно не было, чего сложного заказать столик в ресторане. «Без проблем», — не колеблясь, согласился командор. «Недельки через 3. 27 число вам подойдет?» «Тогда встретимся 27-го, часиков в 5, у входа в хвост павлина». «Да будет так», — согласился Олег. Договорившись обо всем, сварливый эльф вернулся на свое место, а через 1,5 часа он исчез, растворившись в небольшом городке. Олег не грустил по этому поводу. Все данные газетчика эльфа он аккуратно переписал на листок формата А4, рядом с записями о балом штыке. Путешествие подходило к концу. Командор был удивлен прекрасными результатами вояжа. Удалось разобраться с некоторыми мыслями, наметить план дальнейших действий и испытать свои силы. Последнее особенно грело душу. Сумка гопника сиротливо стояла у края скамейки. Олег до сих пор так и не взглянул на ее содержимое. Он вспомнил о ней только в самом конце путешествия, в момент, когда нужно было покидать омнибус. Нацепив на себя 3 сумки, гость города-курорта Озерска покинул салон омнибуса и ступил на ладную брусчатку чистой мостовой. Город отличался от всех виденных ранее. Вокруг него не было стен или сторожевых башен. Озерск сильно походил на Петербург или Венецию. Он был построен на воде. Вдоль красивых аккуратных улиц тянулись водные каналы, по которым скользили лодки, сильно напоминающие гондолы. В этих лодках чинно катались платежеспособные дамы и господа. В общем, не город, а картинка. Правда, картинку портили периодически попадающиеся на глаза голодранцы, которых шустро гоняли представители местного правопорядка. Олег остановил подобного представителя городского дна. «Любезный, не подскажешь, где портал находится?» Голодранец поглядел на командора, словно на удобрение, если не сказать больше. В его взгляде читалось презрение и высокомерие. Если бы подобный персонаж посмел также посмотреть на него в другом мире, то лечение бы стоило дорого. «Давай, золотой, тогда скажу!» Высокомерно предложил обитатель городского дна. Командор подбросил на пальцы золотой кругляш. Монета полетела в сторону оборванца. Тот ловко поймал монету и убрал в карман. «На центральной площади!» выкрикнул человек и бегом ломанулся в подворотню. Командор обтекал. Место было каким-то пришибленным. Красивая средневековая архитектура, благочинные господа в длинных красивых лодочках и весьма высокомерные нищеброды как-то с трудом укладывались в одну идиллическую картину. «Не обращайте внимания на этих утырков!» — крикнул гондольер из недалеко стоящей лодки. «И это один из разорившихся гостей, поэтому и ведет себя столь высокомерно. Если вам нужно на центральную площадь, я с удовольствием вас отвезу». Терять командору было нечего, и он уселся в длинную гондолу. «Здесь очень много представителей богемы. Они начинают сорить деньгами, совершенно их не считая. Казино, ночные клубы, дорогие рестораны, ставки на скачках. Да и сам по себе город дороговат. Вот и выходит, что такие пассажиры остаются без гроша в кармане». Гондольер Верин неторопливо греб длинным веслом, сидя в конце лодки. Веринов до сих пор Олег не встречал. Это был представитель гуманоидной расы, голубоватого цвета, имевший 4 руки. Верин был болтлив, как, впрочем, все таксисты, и по пути рассказывал очень много интересных историй про Озерск. Из его рассказа для себя Олег усвоил несколько вещей. Первое. Озерск – весьма дорогой город. Второе. Вся богема другого мира предпочитает тусоваться в Озерске. И, наконец, третье. Город просто кишил проходимцами разных мастей, а по сути, такими же аферистами, как он сам. Минут через 40 гондола причалила к причалу центральной площади. «Ваша остановочка!» – любезно произнес Верин. «С вас 75 золотых!» Командор слегка опешил от цены. «Если вы не желаете платить, можем позвать стражника. Вон он стоит!» Верин указал на массивного латника, стоявшего неподалеку. «Позвать?» Деваться Олегу было некуда, пришлось отдать требуемую сумму. Второй раз за сегодняшний день его обули. «Мда, а день-то только начался», — философски заметил Олег. Центральная площадь также сильно отличалась от виденных ранее в других городах. Здесь не было рыночных лотков и торговцев. В центре, как положено, находилась арка портала. Вот только монаха, торгующего бирками, видно не было. 4 основных здания – мэрия, банк, храм и аукцион – были выполнены в готическом стиле. Также на площади находилась высокая башня с часами. Площадь обиловала небольшими кафешками и магазинами с красивыми стеклянными витринами. Правда, товар оставлял желать лучшего. В принципе, барыги торговали точно таким же хламом, как и в других городах, но цены были ломовые. Каждый город имеет свой неповторимый уклад жизни, и сейчас наш герой пытался постигнуть уклад курортного города. Признаться честно, давалось это тяжело. Местное общество было снобовато и общалось крайне неохотно. Даже персонал кафе и магазинчиков смотрели на клиентов сверху вниз. Но разобраться все-таки получилось. Командор встал посредь площади, осмотрелся и стал следить за телепортом. Действовало золотое правило. Если не знаешь, что делать, тяни время. Этого добра у Олега сейчас было навалом, и он, словно натуралист, принялся изучать местные нравы и обычаи. В арку портала игроки входили из здания мэрии, туда он и направился. Готическое двухэтажное здание приветливо распахнуло свои двухстворчатые широкие двери. Внутри мэрия выглядела, словно какой-нибудь универсальный магазин. Бутики с различным товаром сменяли небольшие уютные кафешки. По центру зала, возле массивной лестницы, находился позолоченный фонтан. Обнаженная красотка высокомерно взирала с постамента, держа в руках приличных размеров амфору. По всей площади в круг были расставлены лавочки для удобства клиентов. В центре, на небольшом подиуме, симпатичная эльфийка звонким голосом выводила древнерусский романс. Голос был гармоничен и красив. Командору романс очень понравился. Прессу Олег Евгеньевич нашел быстро. На стеклянной витрине одного из бутиков красовалась надпись, заботливо выведенная готическим шрифтом. Он открыл дверь и зашел внутрь. «Чем могу вам помочь?» Вежливо поинтересовалась красивая эльфийка. Несколько верхних пуговиц были предусмотрительно расстегнуты, обнажая краешек красивого кружевного бюстгальтера. «Ну, наконец-то, хоть один нормальный человек во всем этом дурдоме!» промелькнула мысль в голове командора. «Мне, милая, объявление нужно дать, вестник другого мира». 20 золотых», — подбил итог красавица. «Ничего себе у вас цены», — возмутился командор. «А как насчет скидок сироткам?» Девушка ухмыльнулась. Никаких скидок, простите, политика руководства». Олег без особого удовольствия отсчитал 20 золотых. Девушка протянула ему бланк с водяными знаками «ВДМ». Грифельный карандаш шустро забегал по бумаге, оставляя за собой объявление следующего вида. «Истинный мастер своего дела, выдающийся кутюрье, пошьет броню для начинающего искателя приключений. В этой броне не страшно идти на исчадий сумрачного хаоса. Мои творения подарят тебе истинную свободу, а не ее жалкую тень. Ищи меня после полудня у башни с часами». Эльфийка приняла бланк и быстро пробежалась по нему глазами. «А на какой срок вы желаете разместить свое объявление?» Вопрос слегка ошарашил командора. На этот счет он никогда не задумывался, да и Шура по этому вопросу его не просвещал. «А сколько мне это будет стоить?» «Максимальное количество дней уже входит в стоимость. Нужно указать, в скольких номерах перевыпускать объявление». «Пусть будет 7», – нерешительно ответил Олег. Эльфийка сделала пометку на листе и любезно попрощалась с клиентом.